Вот заваркой и пополоской, а потом водочкой. Сидеть нам всем вместе было тесно. Сан Саныч смотрел в окно, а снаружи шел проливной холодный дождь. Осень уже разгоняется вовсю, а зима, как я помню, будет ранней. Жил Федюнин на 5-м этаже, так что Василий Иванович под конец уже запыхался. Хорошо, что приехали раньше, у нас будет время перевести дух, а вот бандитам придется сразу огребать после подъема. С другой стороны, нам потом тащить их с самого верха вниз. Если что, Устинов вытер вспотевший лоб. Пинками их спустим по лестнице, ничего страшного. Морды здоровые, не поломаются. Федюнин уже ждал нас. Гипс еще не сняли, и он ковылял на костылях. При виде нашей компашки его глаза округлились. «Ну что», — сказал я, — «ждем гостей. Сан Саныч, это твой клиент, охраняй». Пес важно прошествовал вперед и сел рядом с Федюниным. Тот его неуверенно погладил, а Сан Саныч понюхал его руку и чуть подбросил ее носом себе на голову, чтобы он продолжал. Я присмотрелся к его повадкам, мне было интересно, как поведет себя тут Сан Саныч. А то одно время считал байками, что собаки чувствуют плохих людей, но сам видел, и не раз, что на некоторых личностей рычали даже воспитанные псы. Хотя знакомые кинологи поговаривали, что дело в нестабильном состоянии психики человека, мол, собаки прекрасно это улавливают. Как знать, сейчас все спокойно, так что я внутренне себе кивнул, значит, получится перевоспитать Федюнина, мир только выиграет, если такой киллер как он свернет на другой путь, и с Орловым все выйдет отлично. «Чаю?» – предложил хозяин. «От рюмки чая не откажусь», – Устинов захихикал с кухни. «Или чего покрепче?» Федюнин жил в однушке, почти типовой хрущевке, с совмещенным санузлом и с заставленным хламом балконом. В зале мебели мало, только диван, стол у окна, на котором стоял телевизор и видик, и несколько стульев. Я прошел к столу и посмотрел на стопку видеокассет. Эти были без ярких обложек на коробке, название каждой записано на бумажной ленте, приклеенной к кассете. Сами кассеты трехчасовые, на такие влезало два фильма, вот все их и брали. Только такие кассеты у нас и ходили, продавались вовсю, а вот лицензионные, в пластиковых коробках, стоили непомерно дорого, ими редко кто мог похвастаться. Я провел рукой по стопке, узнавая фильмы, которые тогда смотрели. «Леон», «Уличный боец» и «Трудная мишень» с Ван Даммом, «Горец» и «Горец 2», «Бетховен», тоже первая и вторая части, удивительный для тех времен «Водный мир», «Новенький Лепрекон 3», «Слепая ярость», «Затертый и кровавый спорт» и «Голый пистолет». Сесть бы вот так просто перед телевизором, слушать звук, как видик мотает кассету, а потом смотреть фильм с одноголосой озвучкой Володарского, Гаврилова или Михалева. Но пока некогда отдыхать. Обошли квартиру, прикинули, как лучше все сделать. Толик спрятался на балконе, сел у складного стола, чтобы не увидели с улицы, Василий Иванович остался в туалете, а мы с Якутом разместились на кухне. Благо там была дверь, хоть и со стеклом, но заклеенным, так что я мог наблюдать за ситуацией в щели и не раскрывать себя. А Федюнин остался с Сан Санычем в комнате, ожидая гостей. «Ты делал запросы», — тихо сказал мне Якут, «насчет нового места жительства некоторых пропавших по тем адресам, что я тебя давал». Ответ вечером пришел. «Кстати, не живут они там, адреса левые, некоторых вообще не существует, а в прокуратуре-то отказные настрогали, надо им сообщить, чтобы отменяли и возбуждали». Разговор прервался долгим звонком в дверь, а потом в нее с силой забарабанили. «Так нагло ломятся только бандиты, ну и менты, чего уж скрывать, открывай, б...» Раздался гундосый крик, слышно было очень четко. «Хрущевка же, все соседи на всех 5 этажах сейчас это слышат, открыто», — сорвавшимся голосом крикнул Федюнин. Я напрягся и присмотрелся в щелку, чтобы видеть вошедших. В прихожей рванули на себя дверь так, что она хлопнула в стену, а потом раздался топот. Вошли несколько человек, один снял кожанку, оставшись в майке. «Качок, на плече видна татуировка с русалкой, а то куртку мне уделаешь всю кровикой», — гундоса пояснил он и повесил кожанку, нагло сбросив с вешалки прямо на пол другие вещи. У старой ветровки Федюнина при этом оторвалась петелька. «Ну чё, чепушила?» Качок пнул табуретку из прихожей, и с нее свалился телефон, жалобно звякнув. «Лавы достал, или опять в больничку захотел? 700 баксов гони, ты же говорил, 500. Ты чё, попутал чё-то?» — со злостью спросил Качок и повел плечами. «Ты где там шкиришься, падла? Ща мы тебя». Качок шагнул дальше, в комнату, Один из его спутников хвостом следовал за ним, а вот второй, высокий и мрачный, двинулся на кухню. И я его узнал. Видел на фото его перекошенную рожу, только уже мертвого. Умирал-то он тяжко, ведь ему выстрелили в живот. Это один из тех двоих, что нашли в «Жигулях» после убийства отца. Водителю прострелили лицо, так что его черты я не знал. А вот этот явно был тем самым человеком, сидевшим позади, который должен был задушить Федюнина удавкой. Волнение у меня было, но приятное. Теперь я видел, что копаю в правильном направлении. И пусть это обычные шестерки, через них я смогу выйти на того, кто мне нужен. Бандит уже протянул руку, чтобы взяться за дверь и открыть ее. Чё за дела? Раздался вскрик из комнаты. Чё за хня блохастая? Ты чё, собаку себе завел? Думаешь, поможет? Высокий банда сначала открывать дверь. Я с силой ее толкнул, и она стукнула его в лоб с глухим звуком. Вася, погнали! За моей спиной прокричал якут. Паха, туда, я его держу. Он насел на Высокого и сразу его скрутил, а я влетел в комнату. Устинов уже оприходовал одного из бандитов, чуть не опрокинув стол. Толян выскочил с балкона ему на помощь, а вот качок замер в углу, забравшись на диван с ногами. Сан Саныч стоял перед ним, скаля зубы. Рычал он громко, а в его глазах отражался зеленый злобный огонек. «Убери», — прошептал качок, глядя на меня испуганным взглядом. «Убери ее, не ее, а его», — поправил я и повернулся к побледневшему Федюнину. «Это он, вагон?» «Да-да», — выдохнул тот. «Это ты, падла, нас сдал», — прошипел вагон. «Я тебя». Сан Саныч зарычал громче, а браток прижался к стене так, будто надеялся просочиться сквозь нее, как жидкий терминатор из фильма. Не помогало, только на майке появились следы пота. «Сидеть!» — скомандовал я, подошел к вагону и опрокинул его вниз, чтобы стащить на ковер. По пути достал у него маленький револьвер из небольшой кобуры на лодыжке и переложил к себе в карман. Сан Саныч послушно сидел, но любому видно было, как он хочет броситься вперед. Взгляд от бандита он не отводил. «Ну что», — сказал я, — «а вот теперь и поговорим». «Ничего тебе не скажу», — заявил вагон. Наверняка хотел, чтобы прозвучало уверенно, но голос у него скакнул, дав петуха. «Еще бы чуть-чуть, и его можно было бы спутать с Еленой Степаненко. Адвокат сейчас мой придет». «Придет», — заверил его я и подмигнул остальным. «Обязательно придет, Кросс за своим человеком отправит лучшего. Он найдет нарушение, тебя выпустит, доставит в казино и Кросс спросит с тебя, с чего это ты выбиваешь долги, а долю с этого ему не засылаешь. Как в тот раз, да, судя по тому, как он вздрогнул, попал я в точку. Тогда я перевернул его на спину и посмотрел в глаза. Так что с одной стороны с тебя Кросс спросит за это, а с другой, за убийство старика Захарова, его внучки и остальных тебя ждет смертная казнь, понял? Это только говорят, что ее будут отменять. Ну так это еще не в этом году, точно. Вот месяц назад одного гаврика шлепнули, и тебе тоже успеют лоб зеленкой помазать. Так что, Ваня Вагон, я чуть приподнял его к себе. Тебе лучше с нами работать, ведь мы теперь твои лучшие друзья. Говори, пока есть возможность. Глава 15. Есть что попить? Спросил тем временем Устинов, вытирая лоб. Федюнин, хромая, принес с кухни наполненную наполовину литровую банку с чем-то кислотно-желтым внутри. Химозный запах сразу ударил в нос. «Это чё, Юпи?» Василий Иванович с подозрением принюхался. «Порошок-то этот, разводимый. Вот вечно, молодежь, травите сами себя. Водки нет, или пива хотя бы?» «Нет, не пью», — Федюнин покачал головой. «А зовут-то тебя хоть как?» — спросил Устинов. «Артем, Тема, значит. Ладно, Темка, мы тут еще у тебя пошумим», громче сказал Василий Иванович и пригладил роскошные усы. «Потому что если эти гады сейчас не будут говорить, я за себя не отвечаю. Вы у меня все скажете, во всем признаетесь», — рявкнул он на лежащих бандосов. «Даже листьево на себя возьмете. Лучше не упирайтесь», — спокойно произнес якут и потер щеку. «Он дурной, а если выпьет, так вообще крышу сносит. Хорошо, что пока пить нечего. Ничего-ничего, у меня заначка есть». Устинов похлопал себя по карману. «Сейчас хряпнем по 150». Они потащили Высокого на кухню, чтобы допросить его там, а Толик увел своего задержанного, невысокого и толстенького мужика, в сортир, где приковал к трубе. Федюнина отправили на балкон, чтобы не мешался. А у меня был Ваня Вагон, с которым я остался один на один, если не считать Сан Саныча, который уже молча, не рыча, но столь же внимательно смотрел на Вагона,